Глава шестая. Я ехала домой и размышляла про себя. Это за что же Артём платит своим рабочим в полтора раза больше против прежнего хозяина? За красивые глаза? Ну, это вряд ли. А может, потому что он добрый и щедрый работодатель, проникшийся сочувствием к материальным проблемам своих подчиненных? Что-то на него не похоже. А что, если они работают теперь больше обычного? Боюсь, что и это не так. Как можно работать больше того времени, которое есть в сутках? Да и не способен человек вкалывать по 25 часов подряд на такой тяжелой работе. Просто физически не способен. Он же не верблюд. Значит... А что это может значить? Боюсь только одно. Его рабочие делают на станции нечто такое, за что им приплачивают. А приплачивают обычно за что-то нелегальное и противозаконное, чтобы человек помалкивал. А что на СТО может быть нелегальным и противозаконным? Скорее всего, наш предприниматель химичит с угнанными машинами. Не иначе. Вот те две, которые стояли в маленьком цехе, разобранные практически полностью, они как раз большие, гладкие и красивые, как и говорил Вася. К тому же иномарки. Только теперь не определишь, какие именно. Да, боюсь, что моя догадка верна. Весь следующий день я следила за мастерской Артёма. Я приехала к станции днём, поставила машину в некотором отдалении и наблюдала за ней до посинения. Но все машины, въехавшие в ворота, через какое-то время благополучно покидали станцию. Вечером я сдала пост моим верным помощникам Васе и Люсе, и они, подогретые некоторой суммой наличных, согласились дежурить возле СТО и этой ночью. Утром, приехав опять на смену, я получила от них отчет о ночном происшествии. Оказывается, этой ночью сюда снова пригнали автомобиль, который, въехав в ворота, обратно из них так и не выехал. Вася, проникший по моей просьбе на станцию якобы для того, чтобы налить водички в бутылку, ну вот захотелось человеку попить, что ж поделаешь. Вернувшись, сообщил мне следующие сведения. Заехавшая ночью в ворота новенькая иномарка в данный момент быстро разбиралась рабочими по частям. «Прямо как муравьи работают», – восхитился Вася. «Понятно», – кивнула я и вручила ему пару сотен в качестве премии за добытые ценные сведения. Обрадованный Вася тут же отправился с Люсей к ближайшему ларьку за пирожками и горячим чаем, а я принялась размышлять. Итак, если и были у меня какие-то сомнения в отношении бизнеса Артёма, то теперь их не осталось. Он на своей СТО занимается весьма неприглядным дельцем. Остается только убедиться в этом окончательно. А для этого надо позвонить Ярцеву и попросить его узнать у знакомых ментов, не угонялась ли сегодня ночью иномарка темного цвета. К сожалению, марку и номер из-за кромешной темноты бомжам разглядеть не удалось. Антон был не только верным другом, но и хорошим товарищем. Он любезно согласился выполнить мою просьбу. Не прошло и полчаса, как он перезвонил мне на мобильник. Я включила его. «Да, Полин, я насчет твоей иномарки. Сегодня ночью действительно была угнана машина «Вольво» темно-синего цвета. Угнана с одной из центральных улиц. До сих пор не найдено». «А вообще подобные случаи имеют место быть в нашем городе?» «Ну ты даешь, мать! Разумеется! Машины угоняют время от времени, причем самые разные, но чаще более или менее новые иномарки. Естественно, зачем же нужны старые запчасти? Спасибо тебе, Антон. Ты, как всегда, помог в расследовании очень важного дела. И безмерно рад этому. Давай звони, если что. Ярцев отключился, а я решила позвонить Фёдору и доложить ему о ходе моего расследования. Фёдор, это Полина. Ты знаешь, твой троюродный братец промышляет такими некрасивыми делишками на своей СТО. Представь себе, я не удивлен. Глупо было бы ожидать от человека, так поступившего со своим дедом, порядочности в бизнесе. А может, сообщить об этом в полицию? И что? Твои бывшие коллеги нагрянут сюда с ОМОНом, положат всех лицами в грязный пол, потом арестуют Артема, а в скором времени выпустят. Ну, может, его будут судить, если у него не хватит денег откупиться. Но я даже в этом сомневаюсь. Его отпустят, он на время затаится, будет осторожен. А это нам совсем ни к чему. Нам тогда будет намного труднее подобраться к нему. Нет, я с такими разбираюсь по-своему. Думаю, ты права. Давай пока помалкивать. А я вот что хотел тебе сказать. Сегодня я перезахоронил тело дедушки. И мне выдали свидетельство о смерти. В нем названа страшная причина – истощение и переохлаждение организма. Полина, подумать только! Академик, имеющий такие заслуги! Фёдор, давай все эмоции оставим на потом. Я тоже возмущена, но давай сейчас займемся главным. Ты можешь последить за станцией? Мне надо смотаться в одно место. Да не вопрос, сейчас подъеду. Тогда я отсюда уезжаю. Я отключила телефон, бросила его в сумку и выжила сцепление. Дома я пробыла совсем недолго, только перекусила легко, так как утром убежала не позавтракав. В половине первого я позвонила журналистке Стелле. «Алло, Стелла?» «Да, это я». «А это Полина. Я вам звонила». «Я помню. Значит так. Я пока свободна. Могу уделить вам полчаса, если подъедете прямо сейчас». «Тогда я уже выезжаю». Я оделась со скоростью солдата-отличника воинской службы и быстро вскочила в свой мини-купер. Стелла оказалась высокой брюнеткой. Она была в брюках и джемпере. Кроме цепочки на шее, на ней не было больше никаких украшений. Она сидела в комнате одна за компьютером. Когда я вошла, она окинула меня беглым оценивающим взглядом и вынула из шкафа куртку. «Ну что, идем?» Мы зашли в ближайшее кафе, заказали себе обед. «Стелла, скажите, вы помните интервью с академиком Поляновым?» Начала я разговор. «Конечно, помню. Прикольный вообще-то был дедок, гостеприимный. Сначала добросовестно ответил на все мои вопросы. Потом повел меня на кухню. Угостил чаем с шоколадными конфетами, вафлями, вареньем. Мы с ним долго сидели, и он все рассказывал. Словоохотливый дедок и довольно откровенный. Не каждый вот так с посторонним человеком будет выворачивать душу наизнанку. А можете в двух словах рассказать, о чем он вам поведал?» «О детях говорил. Они у него в Африке умерли. Они вирусологами были. Потом о внуках рассказывал, какие они славные ребятишки. О работе, о своих научных трудах. Его даже за границей издавали. А вот о личной жизни, кроме детей и внуков, что-нибудь говорил?» «О личной? Да, представьте. Я ему так понравилась, что он вдруг разоткровенничался со мной и рассказал, что у него когда-то была любовь на стороне. Он тогда уже был женат. Однажды, мол, оказался в деревне на картошке. И вот там, в колхозе, во время уборочных работ, он неожиданно страстно влюбился в одну девушку. Говорил, что красавица она была, просто отпад. Длинная русая коса чуть ли не до колен, пронзительно голубые глаза и такой нежный взгляд, что можно с ума сойти. Короче, потерял академик голову, хотя он тогда, конечно, еще не был академиком. И девушку эту соблазнил, правда, по большой обоюдной любви. «И что потом?» – оживилась я. «А ничего. Картошку собрали. Приехал он домой, а девушку эту все не мог забыть. Тайно писал ей письма, она ему отвечала, тоже тайно, разумеется. Писала на адрес какого-то его друга». «И чем все это закончилось?» «Да, похоже, ничем. Говорю же, академик тогда уже был женат, и ребенок у него родился. Жену он бросать не стал, все постепенно и сошло на нет». Стелла принялась за еду, а я задумалась. Интересная выплыла информация. «А что, если у той девушки кто-нибудь родился от нашего академика? Может такое быть?» «Стелла, а Полянов вам случайно не сказал, не было у него детей на стороне, хотя бы от той же девушки с косой?» Она прожевала кусок котлеты, проглотила и лишь после этого ответила. «Точно! Сказал. Был ребенок. Сейчас вспомню. Так, так, так. Ага! Девочка родилась у той девушки. И она ему писала об этом». «А как звали ту девушку, он не говорил?» Стелла посмотрела на меня долгим взглядом. «Черт его знает! Может, и говорил, только я не помню. А если вспомнить?» «А что, это так важно?» – удивилась журналистка. «Очень, очень важно, поверьте! Можно сказать, решается судьба, притом ни одного человека». «Да? Ну, если судьба...» «Ладно, я постараюсь вспомнить. Хотя, не обещаю, столько времени прошло. Я же не вчера его интервьюировала». «Стелла, вот мой телефон». Я протянула ей свою визитку. «Если вдруг вспомните хоть что-нибудь, имя той девушки или название деревни, позвоните мне, ладно? В любое время дня и ночи». «Да не вопрос». Мы к тому времени закончили обедать и вышли из кафе. Стелла пошла к себе в редакцию, а я села в машину и задумалась. «Итак... у нашего академика была таки связь на стороне. Что ж, как говорится, кто из нас не без греха? Интересно, как сложилась судьба этой девушки с ребенком? Конечно, сейчас она уже давно бабушка, а девочка эта – взрослая женщина. Вот бы узнать, кто они, где и, главное, как живут». Может, как раз им-то и нужна материальная помощь? Но, кроме Стеллы, навести меня на след бывшей пассии академика никто не сможет. Значит, остается одно – надеяться на случай. Если она все-таки хоть что-то вспомнит. Мои размышления прервал телефонный звонок. Это была Алина. «Полина, значит так...» Я насторожилась. Такое резкое вступление не предвещало ничего хорошего. «В Италию я улетаю послезавтра. Из районного центра, разумеется. Придешь меня провожать на вокзал. На своей машине, естественно. У меня много багажа. А на такси слабо доехать? Так и подмывало меня спросить. Но я не стала этого делать. Все-таки Алина моя самая лучшая подруга, и на нее можно было положиться. С кучей недостатков в ее характере я мирилась именно потому, что в нужный момент, когда была крайняя необходимость, она никогда не отказывала мне и выполняла все, о чем я ее просила. Так что в некотором роде я была ее должницей. А долг, как известно, платежом красен. Поэтому мне ничего не оставалось, как сказать. «Хорошо, завтра позвони мне еще раз, сообщи время твоего отъезда, и послезавтра я подрулю к твоему дому». «Ага, но это еще не все!» Я снова насторожилась. «От Алины можно ждать чего угодно. Что она приготовила мне на этот раз?» Но я зря волновалась. Подруга лишь засыпала новостями, не представляющими для меня абсолютно никакого интереса. Кто-то из ее знакомых поехал работать в Китай, кто-то в третий раз выходил замуж, и опять удачно. Я слушала, иногда вставляя в ее монолог восклицание: надо же, чтобы хоть как-то принять свое участие в беседе. Наконец, к моей неописуемой радости, все новости у Алины закончились, и она сказала: «Ну, пока! А то мне так некогда! Сама понимаешь, вещи надо собирать!» И отключилась. Я облегченно вздохнула. Можно продолжить свои размышления. Но я ошиблась. Практически тут же мне позвонил Федор. «Полина! Я тебе звоню, звоню, а у тебя все время занято. А что случилось?» «Здесь, к станции Артема, подъехала одна интересная машинка». «И чем же она так интересна?» «Из нее вышли двое в кожаных куртках, по всему, видать, ребята из крутых. Машину они оставили на стоянке рядом с СТО, а сами зашли внутрь». «И что же тут особенного?» – удивилась я. Но заглянули к Артему его друзья на огонек. «Полина, эти парни очень подозрительны», – продолжал настаивать на своем Федор. «Да? Чем же?» «Даже не могу сказать точно. Просто интуиция. Ты не забывай, кем я работал раньше и кем работаю сейчас. Я голову даю на отсечение. Эти парни приехали по каким-то темным делам». «Лихо ты это определил. Но как?» «Прежде чем зайти в мастерскую, они как-то воровато огляделись по сторонам, как будто не хотели, чтобы их кто-то видел. В дверь зашли быстро, почти шмыгнули». «Да, пожалуй, это убедительно». «Хорошо, Федор, я сейчас подъеду, будь на месте». Через 10 минут я уже подрулила к СТО. Свой мини-купер я поставила рядом с машиной Федора, в некотором отдалении от ворот станции. Я махнула ему в окно, и он пересел ко мне. Я включила прослушку. «Ты тоже этим пользуешься?» – удивился он. «Моей работе без этого нельзя. В моей тоже». В это время из прослушки донеслись голоса, и мы затаили дыхание. «Так что, Поляна, будем считать, что договорились?» – донесся незнакомый мне голос. «И все-таки мой процент очень мал», – как-то кисло промямлил Артем. «Ну и жаден ты, как я погляжу. Хороший у тебя процент, не ной». «Но я рискую больше вас». «Чем ты рискуешь? Это мы железо уводим, а ты только разбираешь его на запчасти». «Но угнанные машины стоят в моей мастерской», – не унимался Артем. «Разобранные, заметь. Слушай, Поляна, хорош базарить. Рискуют все, и ты, и мы. Недоволен своей долей, блин? Ищи других поставщиков». Из прослушки донесся какой-то шум. «Ну все-все, пацаны!» – вскричал Артем. «Ладно, я согласен. По рукам». «Значит, работаем теперь на новых условиях?» – уточнил все тот же незнакомый мне голос. «Работаем!» Было слышно, как хлопнули ладони. Похоже, парни ударили по рукам. Потом все стихло. Затем скрипнула входная дверь. «Да, твой братец неразборчив в средствах дохода. Не брезгают покупать машины на запчасти и водиться с, так сказать, преступными элементами», – сказала я Федору. Он усмехнулся. «Кто бы сомневался?» «Да, находчивый предприниматель, ничего не скажешь». В этот момент из железной двери мастерской вышли двое молодых ребят в кожаных куртках. Они огляделись по сторонам, воровато, как и сказал Федор, и быстро сели в свою машину, которая ждала их на стоянке. Она тут же рванула с места и быстро скрылась вдали. «Слушай, Федор, пожалуй, мне стоит поговорить сейчас с твоим братцем». «Как?» – удивился он. «В таком виде?» «Нет, разумеется. Я съезжу домой, быстренько приму образ блондинки Вероники и вернусь обратно. Очень мне хочется поговорить с Артемом». «О чем?» «Долго объяснять, потом расскажу. Ты будь здесь, продолжай наблюдение. Вылезай». Федор вернулся в свою машину, а я включила зажигание и выжила сцепление. Не прошло и часа, как я уже подъезжала к воротам СТО. Я, как и те парни, поставила арендованную десятку на стоянку и вошла в дверь. Артем ругался с кем-то из рабочих. Он орал так, что мне захотелось зажать уши. Увидев меня, он мгновенно замолчал и пошел мне навстречу. «Вероника! Какая приятная неожиданность!» «Здравствуй, Артем!» – проворковала я ангельским голоском, состроив ему глазки. Он повел меня к лестнице, ведущей наверх, попутно пообещав кому-то из рабочих разобраться с ним позднее. В своем кабинете он предложил мне раздеться и, как обычно, предложил чай. Я благосклонно кивнула. Артем занялся его приготовлением, спросив меня: «Ты по делу или как?» «Да, в общем-то, нет», – театрально махнула я ручкой, вешая пальто на вешалку. «Просто проезжала мимо, дай, думаю, навещу моего нового знакомого. Кстати, к тебе скоро приедет еще один мой приятель ремонтировать машину». «Спасибо, что пододвигаешь клиентов», – расплылся Артем в улыбке. «Садись сюда, сейчас чайник закипит». Он достал из тумбочки чашки и коробку конфет. «Угощайся». «А я еду с одной важной встречи», – небрежно выдавала между тем я. «Нет, ну я просто в шоке. Представляешь, такие высокопоставленные чины занимают такие важные посты, а в законах ни бум-бум. Пришлось сейчас целых 2 часа читать договор, корректировать его. Они мне говорят: а мы, мол, и не должны разбираться в законах и всяких там юридических тонкостях. Мы экономисты и финансисты. А я им: да если бы я сейчас все не исправила в вашем договоре, вы могли бы потерять 30 миллионов. Вы понимаете это? А они мне: так, мол, на то вы юристы и нужны, чтобы следить за соблюдением наших прав». Я заметила, как округлились глаза Артема. «Неужели 30 миллионов могли потерять?» – ахнул он. «Еще как могли!» – небрежно бросила я. «Это какими же деньгами люди ворочают? 30 миллионов!» «И это только потерять!» – уточнила я. «Конечно, кое-что им бы перепало. Раза в 2 побольше». Артем посмотрел на меня с уважением. «Вероника, а что это за люди?» – несмело спросил он. «Нет, «Ну ты что?» – возмутилась я. «Я имен не называю. Сам понимаешь, дело не шуточное». «Вот, а теперь еду договариваться с отцом, чтобы он взялся защищать одних моих знакомых в суде. Он же у меня адвокат. Я, кажется, говорила». Артем разлил нам чай в чашке, придвинул мне коробку конфет. «А что с твоими знакомыми?» «Если не секрет, конечно», – торопливо добавил он. «Это как раз не секрет», – небрежно махнула я рукой, кладя в рот конфетку. «С этими ребятами я когда-то в школе училась. Они машину угнали, представляешь?» Я принялась за чай, а Артем посмотрел на меня заинтересованно. «И что им теперь грозит?» «Как бы невзначай», – спросил он. Я пожала плечами. «Понятно, что тюрьма, хотя отец может сделать им и условное. Он у меня по этой части, дока, таких преступников отмазывал». «А что они с той машиной сделали, твои знакомые?» «Отогнали в районный центр и там продали», – небрежно бросила я. «И ведь покупает же кто-то ворованное. А пацаны-то мои хороши, не побрезговали таким гнусным заработком». Артем как-то криво усмехнулся. «Деньги не пахнут, лишь бы шла прибыль». «Что?» – удивленно вскинула я брови. «Какая прибыль? От продажи угнанных машин?» «Да это я так, о своем. Ты конфетки-то еще бери. И чаёк пей, а то остынет». Когда через полчаса я вышла из дверей СТО и прыгнула в свою машину, я набрала номер Фёдора. «Видел блондинку, что села в белую десятку?» «Это я. Поезжай за мной», – коротко бросила я и отключила телефон. Потом вырулила со стоянки и, проехав два квартала, повернула за угол и остановилась перед каким-то магазином. Следом за мной подъехал Фёдор и пересел ко мне в машину. «Ну, Полина, лихо ты вот это всё!» – он указал на мой парик. «Не буду же я представать перед ясно очи Полянова-старшего в своём натуральном виде!» «Но как здорово ты изменила внешний вид!» – восхитился Фёдор. «Такая красивая блондинка!» «Этот урод, наверное, голову от тебя потерял». «Когда-то я закончила курсы стилистов-визажистов», – сказала я. «Сначала думала, так для себя вдруг пригодится, а потом действительно пригодилась. Я даже накупила кучу париков и цветных линз, а также косметический набор. Так что теперь могу принимать любой образ в зависимости от обстоятельств». «Слушай, Фёдор, какой же всё-таки мерзавец этот Артём! Знаешь, какую фразу он мне только что сказал, когда я заговорила об угнанных машинах? Деньги не пахнут, лишь бы шла прибыль». «Да, небрезгливый у меня братец, что поделаешь. У тебя есть какой-то план, как с ним разобраться?» «Есть. Я ему постоянно строю глазки, и он, мне кажется, на меня запал. Сделаю вид, что влюблена в него. Это даст мне возможность крутиться вместе с ним на СТО, чтобы выяснить о нем побольше и знать, когда ему можно закинуть аркан на шею. Одно я уже выяснила и знаю точно. Артем юридически абсолютно безграмотен и жаден. На этих двух качествах мы и сыграем». «Хм, но как именно?» «Ну, примерно так. Допустим, ты или я... Нет, все-таки лучше ты. Приходишь к Артему. Он ведь тебя не помнит. Виделись-то вы еще в детстве. В прикиде богатого бизнесмена и предлагаешь купить у него СТО. Я приду с тобой и выступлю посредником и юристом. Тот, конечно, не захочет продавать. Зачем же расставаться с таким прибыльным делом? Но ты предложишь ему сумму, намного превышающую настоящую стоимость его мастерской. Поторгуетесь, конечно. А в придачу ты предложишь ему квартиру и иномарку. Я уверена, жадность перевысит, и он согласится. Я, как юрист, составлю документы так, что СТО окажутся проданы тебе за очень символическую плату. И главное, без залога. «Как ты сможешь это сделать?» – удивился Фёдор. «Ну, это уж моё дело. Не зря я когда-то трудилась юрист-консультом на кирпичном заводе. Так вот, Артём, думаю, подпишет бумаги, жадность заставит. Потом мы все трое пойдём в ресторан отмечать нашу, вернее, вашу сделку. Тут уж нам придётся раскошелиться». «Это я беру на себя», – с готовностью кивнул Фёдор. «Там нашей задачей будет напоить его как следует, а затем подсунуть ещё кое-какие бумаги, объявив, что это дарственные на ту самую квартиру и машину. Мы должны будем сделать так, чтобы он всё подписал, не разобрав спьяну, что это его собственные машина и квартира, и что не ему их дарит, а он их дарит. И на кого мы перепишем все это добро? Пока на тебя, а там видно будет. Ну и как?» Я посмотрела на Федора. Он пожал плечами. «Сомнительно, чтобы нам все это удалось. Просто афера какая-то». Я усмехнулась. «Поверь, мне удавалось проворачивать еще и не такое. Значит так, сегодня вечером я все хорошенько продумаю до мелочей. У тебя найдется одежда, которая сделала бы тебя похожим на бизнесмена? Дорогой костюм, хорошие ботинки?» Федор задумался. «Сын той тетушки, у которой я сейчас живу, менеджер в какой-то фирме, а одеваются они, сама знаешь, как бизнесмены, чтобы всячески продемонстрировать успешность своей компании. Думаю, его костюмчик можно будет позаимствовать на время. А с размерами у вас как?» «Что? С какими размерами?» «Фёдор, понимаешь, главное, чтобы костюмчик сидел, как поется в одной песенке. Если ты на два размера больше этого менеджера... А, нет, в этом плане полный порядок. Я этого родственничка видел, мы фигурами похожи». «Хорошо. Тогда договаривайся с ним насчет костюмчика, а я поеду разрабатывать стратегический план по бескровному захвату станции техобслуживания».